Татуировка Фанфана. Свидетельство прав сына Луи Орлеанского. К несчастью, в своих надеждах брат Анже ошибся по всем статьям. Отношения с дочерью у него в первые же месяцы после ее знакомства с Жаном Дюбари испортились. Жанна думала только о забавах, меняла одного за другим любовников, причем из числа высокопоставленных. Так что надежды брата Анже воскресли только тогда, когда Жанна стала любовницей герцога ди Ришелье. Этот был куда лучше, чем Дюбари. Вот это был бы для Фанфана покровитель, да еще титулованный. Но вот неловко намекнул он об этом Жанне как раз в тот момент, когда, сказав «прости, Ришелье», она вернулась к Дюбари, чтоб тут же перелечь в постель Конте Бирона, если не Рогана Шабо. Жанна вертелась в таком вихре наслаждений, что в глазах двоилось. И окончательно все лопнуло совсем недавно, когда, к великому сожалению брата Анже, Жанна ему без экивоков объявила, голова у нее занята совсем другими делами. «Нет, может быть, когда-нибудь потом, — сердито буркнула она, — напомни мне о нем позднее». Сказала это так, словно речь шла об игрушке, и брат Анже наконец понял, что со временем Жанна и думать перестала о своем сыне. И злилась, когда ей о нем напоминали, хотя под настроение была отнюдь не зла, и даже как-то спрашивала, правда ли ребенка назвали Франсуа. Тогда как раз затевалась интрига, где главной фигурой была именно Жанна, и в которой брат Анже долго не мог сориентироваться. Уже в 1764 году пресловутый Жан Дюбари придумал план, от успеха которого могло зависеть его собственное будущее. Речь шла о том, чтобы сделать Жанну метрессой самого Людовика XV. В 1768 году Жан Дюбари ввел ее в Версаль, а остальное сделала красота самой Жанны. И королевской метрессой Жанна стала примерно в то же время, в тот самый год, о котором наш рассказ, когда умерла королева Мария Лещинская. Хоть между этими двумя событиями и не следует усматривать какой-то связи. Чтобы закрепить свое положение, Жанне нужен был хоть какой-то титул. Женись на ней, Жан Дюбари, был бы мезальянс. Поэтому Жан, имевший брата, человека умственно неполноценного, холостого и погрязшего в долгах, устроил так, что женился на Жанне именно он. И Жанна стала настоящей графиней и уже не опасалась, что через несколько недель ее попросят со двора, как одну из этих маленьких мещаночек, кратковременных любовниц короля. Свадьба Жанны состоялась дня за три до того, как она повстречалась с Фанфаном у Лабиля, и тот спас ее от Пастернака. Перед Фанфаном предстала настоящая графиня, какое бы иначе было для него разочарование. Все, во что мы только что посвятили читателей, может объяснить, почему Жанна так расстроилась, когда последний раз, несколько месяцев назад, виделась со своим отцом. Тогда она сперва закрыла дверь, чтобы никто не слышал, и лишь потом напустилась на отца. «Ты не знаешь, а у меня есть шанс стать метрессой короля, и ты приходишь мне морочить голову всякими глупостями, когда передо мной открываются такие возможности. Не говори мне больше никогда, ребенки, никогда. Если король узнает, что я в 15 лет родила бастарда, что он подумает?» «Тем более, что от герцога Орлеанского», — язвительно заметил брат Анже. «Молчи! Ты меня собрался погубить?» Вот почему брату Анже было так нехорошо, не только годы давали себя знать. Вот почему его терзали опасения. Он боялся, что воплощение его надежд на Фанфана отодвигается бог весть куда. Поэтому он так нетерпеливо поджидал момента действовать, хотя, по правде говоря, не знаем, что бы мог сделать. Жанна изо всех сил старалась позабыть свое прошлое, с надеждой глядя в будущее, где через год ей суждено было занять место «Ля Монтеспан», «Ля Лавальер» и своей предшественницы, умершей 4 года назад, мадам де Помпадур.